Господин профессор, я, к сожалению, равнодушен к театру. Как можно? — отозвалась Амалия. Театр возвышает душу, при том же у короны Шретер божественный голос. О качествах ее голоса еще можно поспорить, — сказал профессор. Зато эта особа отличается высокой нравственностью, что для артистки в диковину. Младшие Шкурины молчали, ибо никто к ним не обращался, а они были приучены майором не начинать первыми застольных разговоров. Алеша разглядывал гравюры, развешанные по стенам. — Алексис, какие книжки вы читаете? — спросила вполголоса Луиза, сидевшая рядом с Алешей. — Я читаю Робинзона Крузоэ, и мне очень нравится. — А вы хотели бы оказаться на необитаемом острове? — Да, я очень хотел бы. Я люблю быть один. — И вам не тоскливо одному? — Нет, я мечтаю о чем-нибудь. Я представляю себя то Робинзоном, то каким-нибудь дикарем, то путешественником. А люди часто, что им не скажи, понимают не так, как нужно. — А театр вы любите? — Да, очень люблю. Но я бываю в театре только в России, а здесь посещаю театр очень редко. Это потому, что майор очень строгий. Он говорит, что я должен хорошо учиться, только тогда меня и пустят в театр. Алексис, вы считаете себя несчастным из-за притеснений майора? Не знаю, что вам ответить, майна фрейлин. Говорят, что мне надо быть тут. Алексис, я сочувствую вам. Благодарю вас, майна фрейлин. В это время Сережа о чем-то быстро тараторил сидевшей с ним рядом Амалии. Вставшись из-за стола, профессор и майор отправились в бильярдную. С ними пошел и Алексей-старший. Сестры и младшие Шкурины отправились в гостиную. «Ну, мальчики!» — проговорила Амалия, усаживаясь на канапе и небрежно оглядывая Сережу и Алешу. «Наша страна самая большая в мире!» — быстро заговорил Сережа. Папаша рассказывал, что от Камчатки до Петербурга нужно ехать почти что год. — Ах, боже мой! — отозвалась Луиза, высоко подняв брови. — Как интересно! А леса у нас такие громадные, особенно на севере. Там, говорят, верст 200 можно пройти и не увидеть человека. Амалия была погружена в рукоделие. Она безучастно слушала, ловко нанизывая петли. «Ну, мальчики, а много ли вам пришлось ездить по вашей стране?» — ленивым голосом осведомилась она. Сережа быстро отозвался на слова Амалии. «Я ездил с матерью, с Алексеем-старшим и с сестрицей Натальей из Петербурга в Москву, а оттуда в Переславль-Залесский. Там было очень большое озеро, где мы катались под парусами и ловили рыбу. Было очень весело, только вот комары нас заедали. «Ах, да, Россия ведь славится бесчисленным количеством москитов», — отозвалась Амалия. «Ну, а вы, Алексис?» — проговорила Луиза. «А я плавал по Волге, на галере, от Твери до Нижнего». «Спроси-ка лучше, как он туда попал?» — заметил Сережа с загадочной улыбкой. Своими словами Сережа нарушил данное им отцу обещание ничего не говорить об особенном положении Алеши в обществе, но он, как всегда, не смог удержаться. — В самом деле, как вы туда попали? — заинтересовалась Луиза. Алеша помолчал, потом проговорил как бы нехотя. — Так приказала государыня. «Ого!» — в один голос воскликнули девочки. Луиза с удивленными глазами поглядела на Алешу, а Амалия спросила с ироническим видом. «Так императрице известно о вашем существовании?» «Конечно, известно». «Фи! Какой вздор!» — произнесла Амалия, сморщив нос. «Как можно так говорить, сестрица? Алексис, расскажите, пожалуйста, о вашем путешествии». Да что рассказывать, вы все равно не поверите. Но я хоть и маленький был, а все запомнил. Как мы плыли, как кругом было много кораблей, как в городах палили из пушек и звонили в колокола, как один раз меня с сестрицей Машей повезли на лодке с нашего корабля на императорскую галеру. Государыня долго с нами разговаривала и подарила мне маленький кораблик, совсем как настоящий, а Маше украшение, которое все блестело. Потом нас еще раз возили к государыне.